Глава восьмая. Сон. Каждую ночь я умираю, когда ложусь спать, и на следующее утро я снова рождаюсь. Махатма Ганди. Джефф Дэвис сел на кровати в сильнейшем страхе. Ему казалось, что в его голове взорвалась бомба. Он был покрыт потом и ошарашен. Он внимательно вслушивался. Что случилось? Кругом стояла тишина. Возможно, это была странная реакция на что-то, что он съел. Он попытался снова заснуть. На следующую ночь все повторилось. Несколько дней спустя это случилось среди бела дня. Сначала он подумал, что это реакция на лекарство от малярии, которое он принимал вместе со снотворным. Но положение ухудшалось, и он понял, что все сложнее. Это были обычные панические атаки. Джефф являлся прирожденным отличником, а его дед участвовал в создании Корпуса мира. Гуманитарная организация, расположенная в США и отправляющая волонтеров в бедствующие страны для оказания помощи местным жителям. Джефф был чрезвычайно амбициозен и хотел заниматься делом интернационального значения. Он состоял в совете директоров корпорации «Кива». Компания «Эрнст энд Янг» наградила его титулом «Предприниматель года», и он помогал компании «Юнитус», которая занимается выдачей микрокредитов по всему земному шару. В свои 36 лет он был в расцвете сил. Джефф постоянно путешествовал, что приводило к проблемам со сном. «Юнитус» находился в Сиэтле, но их офисы были в Кении, Индии и вообще везде. Он летел в Лондон, потом в Индию, проводил 6 дней в разных городах, улетал на несколько часов в Женеву для встречи с инвесторами, снова возвращался в Сиэтл. В течение 3 лет Джефф проводил в дороге 60-70% своего времени. В среднем он спал по 4-6 часов. Но в зрелом возрасте работа начала угрожать его здоровью и работоспособности. Панические атаки участились. Раз за разом его органы отказывались работать. Сердечный ритм стал сбивчивым. Он начал терять сознание. 2 раза он попадал в реанимацию. Он говорил себе, что надо сбросить темп после следующей сделки, и после следующей, и после еще одной. Но у него, конечно, ничего не получалось. Он был уверен, что если продолжит так жить, то сможет со всем справиться. Он не хотел идти на уступки. Но вскоре ему пришлось. Он оказался вынужден отменить встречу в последний момент, потому что был слишком слаб, чтобы выйти на сцену. И даже хуже, он мог провалить свою речь, потому что его мозг был затуманен. Он начал думать, что приносит компании больше вреда, чем пользы, и так оно и было. В конце концов, ему поставили диагноз и предложили 2 альтернативы. Либо он сидит на гормональной терапии до конца жизни, либо отходит от дел на 2 лет, чтобы восстановиться. Джефф сначала не принял этот выбор. Он был триатлонистом и думал, что может применить такую же логику, как в случае сведенной ноги или сломанной педали. Он заявил доктору, что ему нужно всего 2 месяца, и он вернется в нормальную форму. Джефф взял 2-месячный отпуск и, к своему изумлению, окончательно расклеился. Он спал по 14 часов, а потом отдыхал целый день. Иногда он даже не мог встать с кровати. Джефф был полностью недееспособен в течение 6 недель. Он приполз обратно к доктору и признал, что ему потребуется больше 2 месяца. Он сдержал слово и избавился от всего, что вносило стресс в его жизнь. Он ушел из совета директоров и решил оставить свою компанию. Он сказал: «Решение уволиться далось мне очень, очень нелегко. Я вернулся с заседания совета со слезами на глазах и сказал жене Дарси, что не так хотел покинуть свое детище. Джефф полностью подчинил свою жизнь восстановлению и подзарядке. Он перешел на другую диету. Он на год переехал в Южную Францию вместе с семьей. Он сменил климат, стиль жизни и, что наиболее важно, свои приоритеты. Наконец он начал восстанавливаться и думать о том, чему научился. 2,5 года спустя Джефф был в Танзании на форуме молодых лидеров, который являлся частью Всемирного экономического форума. Однажды на вечере открытого микрофона Джефф почувствовал потребность встать и поделиться тем, чему научился, с 200 слушателями. Он взволнованно рассказал, как заплатил большую цену за простой, но важный урок – защищать активы. Защита активов. Главный актив, который нам доступен, – это мы сами. Если мы недостаточно вкладываем в самих себя, то есть в наш мозг, наше тело и наш дух, мы подвергаем опасности тот инструмент, с помощью которого можем принести наибольшую пользу. Самый распространенный способ, каким люди, особенно амбициозные и успешные, подвергают опасности этот актив, это недостаток сна. Если мы позволим нашим инстинктам взять верх над желаниями, как в случае Джеффа, мы потеряем все. Нам нужно также стратегически относиться к себе, как к нашей карьере и бизнесу. Нам необходимо отдыхать, питать себя, заправляться топливом для дальнейшей деятельности. Во время своего продолжительного отдыха Джефф осознал интересный парадокс. Для личности типа А темперамент, характеризуемый чрезмерным влечением и духом соперничества, нереалистичным ощущением безотлагательности чего-то, неадекватными амбициями, нежеланием давать самооценку, тенденцией подчеркивать значимость количества продукции по сравнению с качеством и потребностью в контроле, противопоставляется личности типа Б. Совсем не сложно принудить себя к чему-то трудному. Делать сложное легко. Настоящая проблема в том, чтобы заставить себя не работать усердно. Джефф объясняет это так. Если вы думаете, что настолько круты, что можете сделать все, что угодно, у меня для вас есть простое задание. Если хотите сделать что-то сложное, попробуйте отказаться от любой возможности и поспать. Когда мне был 21 год, я тоже думал о сне как о чем-то, чего можно избежать. Для меня он был необходимым злом, потерей времени, которое хочется потратить более продуктивно. Сон для слабаков. Идея того, чтобы быть сверхчеловеком и спать несколько часов в день, отравляла меня. Я даже пробовал радикальные и бесчеловечные способы, пытаясь сократить время сна. После того, как я прочел отчет об эксперименте, во время которого некоторые участники должны были спать по 20 минут каждые 4 часа, я попробовал повторить его. Речь идет о полифазном сне, системе, при которой время сна разбивается на несколько периодов в течение суток. Сон по 20 минут каждые 4 часа называется режимом «Уберман», от немецкого «Убермэнч» – «сверхчеловек». Некоторое время я мог это выносить, но вскоре понял, что такой механистический подход ко сну таит в себе опасности. Например, когда я формально бодрствовал, мой мозг еле функционировал. Было тяжело думать, планировать, расставлять приоритеты, обобщать. Я с трудом принимал решения и делал выбор, и почти не отличал важное от неважного. Вскоре это стало невыносимым. Но все же я заметил, что чем меньше я сплю, тем больше я могу сделать. Так что я изобрел новую тактику и один раз в неделю спал всю ночь. Это не очень помогло. Тогда моя жена, которая не практиковала данный способ, показала мне статью, которая полностью изменила методику моего сна. В ней говорилось, что хотя сон и является врагом производительности, но он приводит к высшему уровню производительности. Я запомнил статью и рассказывал о ней всем руководителям, которых раздражала необходимость тратить 8 часов на сон. Я также помнил, как Билл Клинтон говорил, что все ошибки в своей жизни он совершил в результате нарушения сна. С тех пор я стараюсь спать по 8 часов еженочно. А что насчет вас? Вспомните предыдущую неделю. Спали ли вы когда-нибудь меньше 7 часов? Спали ли вы меньше 7 часов несколько ночей подряд? Случалось ли вам думать: «Только не я. Мне не нужно 8 часов сна. Я могу спокойно спать по 4 или 5 часов». Если вы так считаете в настоящий момент, то много почерпнете из этой главы. Что ж, на самом деле есть люди, которым нужно меньше часов сна, но я выяснил, что многие из них так привыкли к усталости, что уже забыли, как это — быть полностью отдохнувшим. Для неэссенциалиста сон — всего лишь еще одно бремя их переполненной, занятой, но всегда продуктивной жизни. Эссенциалист, напротив, рассматривает сон как необходимость для повышения эффективности своих действий, направленных на достижение цели. Поэтому эссенциалисты систематически и осознанно встраивают сон в свое расписание, чтобы иметь возможность добиваться большего. Защищая свои активы, они наполняют жизнь запасом энергии, творческой силы и способности решать задачи, чтобы использовать его в случае необходимости, в отличие от неэссенциалистов, которые не знают, когда их настигнет утомление. Эссенциалисты предпочитают сделать меньше сегодня, чтобы выполнить гораздо больше завтра. Да, это уступка. Но в сумме эти маленькие уступки приводят к огромному успеху. Снимаем клеймо позора со сна. Но если защита активов настолько важна, почему мы отказываемся от прекрасного сна с такой легкостью? Для тех, кто хочет достичь большего, одной из причин может быть рассмотренная выше неверная логика, что если они будут меньше спать, то успеют больше сделать. Но есть серьезные причины, чтобы поставить этот вывод под сомнение. Так, например, множество исследований отмечают, что здоровый ночной сон повышает нашу производительность, а не понижает ее. В работе шведского психолога Андерса Эриксона о скрипачах, которую Малкольм Гладуэлл популяризировал, назвав правилом 10 тысяч часов, Андерс выяснил, что лучшие скрипачи упражняются гораздо больше времени по сравнению с просто хорошими учениками. Его вывод совпадает с логикой эссенциалистов, которые считают, что мастерство достигается за счет осознанного совершенствования, а не благодаря присущему лишь немногим природному дару. Но он также опасно приближается к установке неэссенциалистов о том, что необходимо сделать все. Этому пагубному мифу, который заставляет людей трудиться еще больше, но с ухудшающимися результатами. Однако в этой работе содержится и другой интересный вывод. Вторым по значимости фактором, отличающим очень хороших скрипачей от просто хороших, является сон. Лучшие скрипачи спят в среднем по 8,6 часа в сутки, что примерно на час больше, чем средний американец. Также они спят днем по 2,8 часа в неделю, что почти на 2 часа больше среднего. Сон, делает вывод автор исследования, позволяет им восстанавливаться так, чтобы они могли упражняться сосредоточеннее. Да, они тренируются больше, но они могут себе это позволить, так как лучше отдыхают. В статье «Дефицит сна. Убийца производительности», опубликованной в Harvard Business Review, Чарльз Чейслер профессор медицины сна в Гарвардской медицинской школе объясняет, почему недостаток сна противоречит высокой производительности. Он сравнивает дефицит сна с употреблением алкоголя и показывает, что сутки без сна или сон по 4-5 часов в течение недели вызывают такие же эффекты, что и содержание в крови алкоголя в концентрации 0,1%. Подумайте, никто никогда не скажет: «Этот человек – прекрасный работник, он всегда пьян». Но мы продолжаем восхищаться людьми, которые приносят сон в жертву работе. Хотя сон обычно ассоциируется с отдыхом тела, последние исследования показывают, что не меньшее значение он имеет и для мозга. Так, например, исследования, проведенные в Любекском университете, предоставляют доказательства того, что сон на самом деле увеличивает силу мозга и повышает нашу способность решать задачи. Во время этого исследования, о котором сообщается в журнале Nature, 100 участникам была предложена цифровая головоломка, для решения которой требовалось найти скрытый код. Добровольцев разделили на две группы. Одной было позволено спать 8 часов без перерыва, сон же другой группы прерывался. В результате вдвое больше людей из группы, которая спала по 8 часов, справились с головоломкой по сравнению с людьми из группы, сон которой нарушался. Почему? Исследователи объяснили это тем, что во время сна наш мозг усердно сортирует и упорядочивает информацию. Таким образом, после сна в нашем мозгу образуются новые нейронные связи, которые расширяют путь для решения задач на свежую голову, в буквальном смысле этих слов. А теперь хорошие новости для сов и жаворонков. Ученые пришли к выводу, что даже короткий сон увеличивает производительность. Например, один отчет, опубликованный в авторитетных научных журналах, показывает, что один цикл фазы быстрого движения глаз самого глубокого уровня сна увеличивает связность разрозненной информации. Другими словами, и короткий период глубокого сна помогает нам создать новые связи, позволяющие лучше понимать мир. Вкратце, благодаря сну мы действуем с высочайшей эффективностью, так что мы можем достичь большего за меньшее время. И хотя еще сохраняются остатки культуры мачизма, считающие, что лучше обходиться без сна, все же клеймо позора со сна постепенно смывается. В основном это происходит благодаря нескольким очень эффективным людям, в частности из тех отраслей, где принято безрассудно растрачивать силы, которые публично признаются в том, что спят по 8 часов. Эти люди, а многие из них настоящие эссенциалисты, осознают, что здоровый сон дает им огромные конкурентные преимущества, и они правы. Джефф Безос, основатель Amazon, один из них. Он рассказывает: «Я более сосредоточен и яснее мыслю. Я просто гораздо лучше себя чувствую в течение дня, если я спал 8 часов». Марк Андерсон, один из создателей Netscape и перевоспитанный отрицатель сна, которому случалось работать до раннего утра, а потом без перерыва начинать работу, как обычно, в 7, говорит: «Мне случалось весь день думать только о том, как бы добраться до дома и лечь спать. Теперь он думает о своем сне так: 7 часов сна, и я начинаю тупеть. 6 – опасный уровень. 5 – большая проблема, 4 – превращают меня в зомби. По выходным он спит более 12 часов. Это очень сильно повышает мою производительность». В статье «Сон как новый показатель статуса успешного бизнесмена» из Wall Street Journal Нэнси Джеффри пишет, теперь это официально: «Сон – столь редкий ресурс в охваченной стрессом Америке, стал новым показателем статуса. Когда-то он считался чем-то предосудительным. Трудоголики 1980-х думали, что перерыв на обед для неудачников, и провозглашали, что сон для слабаков. Теперь сон стал непременным спутником сознания руководителей. К этому мы можем только добавить, что он обязательно сопровождает и эссенциалистов. А Эрин Каллен в уже упомянутой статье о жизни после работы рассказывает историю об одной офисной вечеринке. Одна из моих коллег спросила моего тогдашнего мужа, что я делаю на выходных. Она знала, что я человек неуемной энергии. Она сплавляется на каяке, занимается альпинизмом или бегает марафоны, пошутила она. Нет, его ответ был очень прост. Она спит. И это было правдой. Когда мне не приходилось работать, я проводила выходные, перезаряжая свои аккумуляторы для следующей недели. Так что если позорное клеймо все еще сопутствует сну в том месте, где вы работаете, попробуйте проявить инициативу, чтобы избавиться от него. Если это звучит слишком радикально, подумайте о тех преимуществах, которые дает сон. Большая творческая энергия, повышенная производительность, снижение затрат на медобслуживание. Все это дает возможности для лучшей работы. Имея такие перспективы, нетрудно представить, как вы можете обратиться к своим менеджерам или в отдел персонала, предложив разработать правила компании относительно сна. В конце концов, у многих фирм есть руководство по отношению к алкоголю, а, как мы видели, существуют параллели между употреблением алкоголя и нарушениями сна. Так, например, Чарльз Чейслер предложил правило, согласно которому сотруднику разрешается не выходить на работу после ночного перелета. Другие компании позволяют приходить позже сотрудникам, которым пришлось задержаться на работе допоздна. Руководители понимают, что защита активов является чрезвычайно ответственным делом. В рамках подготовки к созданию этой аудиокниги я посетил Google, чтобы вздремнуть в одной из их знаменитых спальных капсул. Это была белая капсула, похожая на космический корабль, как в фантастических фильмах 1970-х годов, площадью около 2 квадратных метра, достаточно большая, чтобы лечь с наклонным полом. Сверху был купол, прикрывавший большую часть моего тела, но не всего меня целиком. Я немного сомневался в том, что мне удастся заснуть. Через 30 минут капсула мягко завибрировала, чтобы разбудить меня. Когда я проснулся, я понял, как же мне был необходим этот сон. Я чувствовал себя отдохнувшим и посвежавшим. В Google существует система записи на использование этой капсулы. Мне было любопытно, сколько человек в неделю ею пользуются. Я думал, что это около 10 или 20 человек из тех 50, работающих на этаже, где она расположена. Но я ошибся. Только один человек воспользовался возможностью подзарядить свой мозг и тело при помощи 30-минутного дневного сна. Тем не менее, даже просто наличие такой капсулы способствует тому, чтобы сотрудники поняли, насколько приоритетным является сон. Высшим приоритетом является защита нашей способности расставлять приоритеты. В этом разделе мы говорили о том, как оценивать различные альтернативы, чтобы выбрать самые важные из них, отсеяв незначительные, средние или просто хорошие. По определению, это процесс расстановки приоритетов. Он включает в себя выбор из нескольких вариантов, которые, на первый взгляд, кажутся одинаково важными. Но логика эссенциалиста говорит нам, что на самом деле только несколько вещей имеют исключительную ценность, а значимость остальных гораздо меньше. Проблема недостатка сна в том, что он уменьшает нашу способность видеть разницу и расставлять приоритеты. Сон улучшает способности исследовать, находить взаимосвязи, делать меньше, но лучше во время бодрствования.